Впрочем, пришла в себя я довольно скоро. Хотя на самом деле я понятия не имею, сколько времени была без сознания. Придя в себя, я очень об этом пожалела. Голова раскалывалась, в ушах бухали барабаны, во рту был привкус ржавого железа. Ох, пока я была без сознания, было куда лучше. Я с трудом разлепила глаза и тут же снова их закрыла, потому что от света голова заболела еще сильнее, и барабаны в ушах ускорили темп, так что я едва не оглохла. Однако мне очень хотелось понять, на каком я свете, и, переждав немного, я сделала еще одну попытку открыть глаза. На этот раз все прошло лучше. Я открыла-таки глаза и увидела, что нахожусь в почти пустой комнате, освещенной яркими люминесцентными лампами. Я была точно не дома. И не на работе. Сделав сильнейшее мысленное усилие, я смогла вспомнить, как Алёня пропала из дома и как мне позвонили из стоматологической клиники, куда она якобы забрела. Смогла вспомнить, как примчалась в эту клинику, как боролась со злобной брюнеткой и даже победила ее, но упустила из виду вторую злодейку, которая, по-видимому, подкралась ко мне сзади. И все. Дальше темнота. Впрочем, нетрудно догадаться, что эта сухопарая дрянь, селедка сушеная, чем-то тяжелым огрела меня по голове и тем самым вывела из игры. И что же мы имеем на данный момент? Я пошевелилась, попыталась встать и поняла, что привязана за руки и за ноги к зубоврачебному креслу. Ну да, это же стоматологическая клиника. И тут же рядом раздался насмешливый голос. «Хорошо выспалась?» Я повернула голову на этот голос и увидела свою старую знакомую, ту самую брюнетку с короткой стрижкой и чересчур ярко накрашенными глазами. «А ты неплохо дерешься», — протянула она. «Я тебя, признаться, недооценила. Но теперь игры закончены. Хорошо смеется тот, кто смеется последним». Я поморщилась, вспомнив, как смеялась над ней, бросив на кафельный пол. «Воды», — прохрипела я, попытавшись облизать растрескавшиеся губы. «Будет тебе вода», — ответила брюнетка, подойдя ближе. «Только ее нужно заслужить. Чего вы от меня хотите? Что вам нужно? А ты не догадываешься? Где уж мне? Мы что, в загадки будем играть? А ты все же подумай. Ума не приложу. Денег у меня нет». Все ценности, которые были у бабушки, уже пропали. Не будем о неприятном. А, кстати, где моя бабушка? Ее-то вы можете отпустить. Она старая, больная женщина, небольшого ума. А это тоже зависит от тебя. Будешь вести себя правильно. И ее, и тебя отпустим. Так все же, что вам от меня нужно? Брюнетка склонилась надо мной. Уставилась своими пустыми, ярко накрашенными глазами и прошипела. «Жезл. Мне нужен жезл Эхнатона». «Ах, ну, конечно. Как я сразу не догадалась. Всем нужен этот злополучный жезл. Мало мне тех из Белого Лотоса. Так еще и эта бандитка свалилась на мою голову. Мне нужен ритуальный жезл», — повторила она. «И ты мне поможешь его раздобыть». Тут, когда она оказалась совсем близко, я разглядела у нее на голове здоровенную шишку и еще кровоточащую ссадину. Ага, хорошо, я ее все же приложила. На миг мне стало даже легче, и голова прошла, но потом снова заболела. «Мне нужен жезл!» — еще раз повторила брюнетка, и лицо ее перекосилось, глаза вспыхнули. «Ага, вставайте в очередь. Тебе, значит, тоже нужен жезл? Мало тех людей из Белого Лотоса. Да кто же ты такая? На кой тебе этот жезл понадобился? У меня больше прав на этот жезл, чем у всех остальных. Мы, масоны, сотни лет охраняем тайны древних цивилизаций». «Масоны?» — удивленно переспросила я. «Видела я масонов в их подземном убежище. Ты явно не одна из них. Рейхеля вообще убить пыталась». Она прямо позеленела от злости. «Это не настоящие масоны. Это предатели и ренегаты, Они предали древний устав, пошли по ложному пути. Они практикуют так называемый современный устав или устав Циннендорфа. Эти слова она произнесла с отвращением. Им ни в коем случае не завладеть жезлом. Я этого не допущу. «А кто тебя спрашивает?» «Что?» Она скрипнула зубами. «Ты, кажется, не поняла. Ты у нас в руках, и твоя бабка тоже. Пока мы обращались с ней очень мягко. Но если ты не сделаешь то, что мне нужно, мы перейдем от слов к делу, и ты об этом пожалеешь. Вы что, будете пытать старуху? Будем, если придется. И вообще это уже зависит от тебя. Как только я получу жезл, мы вас обеих отпустим». Тут я рассмеялась. «Я что, сказала что-то смешное?» «Ага, вы меня шантажируете бабкой. Да делайте с ней что хотите, ради бога. Мне на нее наплевать с телевышки. Всю жизнь ее не переваривала. Знаете что, можно я посмотрю, как вы ее пытаете? А если помрет наконец, то вы мне просто подарок сделаете. Квартира мне достанется». Все это был чистый блеф. Не потому, что я так обожаю Алюню, а потому что квартира, хоть я в ней и живу, никогда не будет моей. Но об этом после. Брюнетка, однако, поверила. Она на мгновение смешалась, но тут же взяла себя в руки и усмехнулась. «Ты блефуешь. Думаешь, я тебе поверю? Да мне без разницы. Хочешь — верь, хочешь — не верь, мне по барабану. Но даже если тебе безразлична судьба старухи, на себя-то тебе не наплевать. Посмотрим, как ты запоешь, когда почувствуешь настоящую боль. Мы же находимся в стоматологической клинике. А здесь столько инструментов для причинения боли». Она развернула мое кресло, и я увидела в углу комнаты сверкающую хромом бормашину. «Знаешь, как больно, когда без наркоза сверлят здоровый зуб. Просто невыносимая боль». Я очень живо представила себе это, и мне поплохело. Воображение у меня хорошее. «Ага, вижу, ты побледнела». Брюнетка торжествующе усмехнулась. «Проняло?» «Чёрт, что же делать? Похоже, что она не шутит». Я представила, как сверло бормашины вонзается в мой зуб. От одной этой мысли мне стало плохо. «Ага, поняла, что тебя ждет. Так что решай, все зависит от тебя. Только учти, долго ждать я не буду». «Ладно», — проговорила я дрожащим голосом. «Твоя взяла. Сделаю все, что ты скажешь. Достану для тебя этот чертов жезл. Давно бы так. Но ты же понимаешь, чтобы я его достала, тебе придется меня отпустить. Нет, ты меня что, за круглую дуру держишь? Если я тебя отпущу, только тебя и видали. Ты сама только что призналась, что на старуху тебе наплевать. Но тогда я не понимаю, как же ты хочешь, чтобы я достала жезл, не выходя из этой комнаты? Очень просто. Я пойду вместе с тобой. Ты будешь у меня на мушке». Она показала мне пистолет. «Ты проведешь меня в музей, передашь мне жезл, и после этого пути наши разойдутся». «Но ничего себе задачка! Как ты себе это представляешь? А вот это меня не касается. Сама думай, как это провернуть. А чтобы тебе лучше думалось...» Она включила бормашину. Раздался отвратительный, сверлящий голову звук. На мой взгляд, самый неприятный звук на свете. «Выключи!» — взмолилась я. «Выключи, пожалуйста, я так не могу думать!» Она усмехнулась, но все же выключила машину. Однако не отошла от нее и поигрывала насадкой со сверлом, выразительно поглядывая на меня. Так прошло несколько минут. «Ну что, надумала что-нибудь?» — спросила она нетерпеливо. «Ну, во-первых, то, о чем ты говоришь, реально провернуть только ночью», — начала я. «Днем в музее слишком много людей, жезл все время на глазах». «Допустим. Но ночью музей на сигнализации. Сможешь ли ты ее отключить? А ночью там дежурят охранники. И чем это тебе поможет?» «Тут все зависит от того, кто дежурит. Если дежурит Василий Иванович, это плохо, можно и не пытаться. А вот если Костик, тогда это другое дело. Вдохновенно врала я. Почему другое? Говори яснее. Ну, понимаешь, Костик... Я смущенно отвела глаза. Мы с Костиком... Что, любовник он твой? Брюнетка фыркнула. Ну вот, сразу такие слова вульгарные. Отношения у нас с ним, понимаешь? И я в его дежурство иногда прихожу. Костик был здоровенный детина, похожий на орангутанга. Бывший спортсмен-тяжеловес. У него была семья, жена и двое годовалых девчушек-двойняшек. Иногда по утрам они приходили встречать его после работы. Костик брал своих девчонок двумя руками и подбрасывал высоко в воздух. По сравнению с ним они казались пластмассовыми пупсами. «Ну ты даешь! А с виду такая тихоня! Мы что, будем обсуждать мой моральный облик? Да мне на это наплевать, чтобы не сказать хуже. Короче, значит, мы приходим в твой музей. Ты зовешь своего Костика, якобы пришла потрахаться. Прекрати, как ты выражаешься? Как хочу, так и выражаюсь. Короче, он открывает двери, я его отрубаю. Только не насмерть. Одно уж договорились. Дальше ты управишься? Дальше управлюсь. Годится, значит, сегодня и пойдем. Только мне нужно туда позвонить, узнать, кто из охранников сегодня дежурит. Нет, я тебе не позволю ни с кем разговаривать. Может, ты их попробуешь предупредить? Да ты же будешь рядом стоять и слушать. А может, ты какое-нибудь условное слово скажешь? Нет, я сама буду разговаривать. Я незаметно перевела дыхание. Она сама предложила то, на что я рассчитывала. «Ладно, как скажешь. Мне без разницы. Развяжи мне руки, я наберу номер». «Еще чего? Диктуй номер, я сама наберу». «Но у тебя уже паранойя. Что я смогу сделать, если ты мне развяжешь одну руку?» Она оценивающе взглянула на меня и все же не стала развязывать. Видимо, вспомнила мои каскадерские штучки. «Диктуй номер». И я продиктовала. Она набрала номер, поднесла трубку к уху и прислушалась. Какое-то время она дожидалась ответа, потом оживилась, видимо, дождалась и начала. «Здравствуйте, можно?» Договорить она не успела. На ее лице проступило сначала удивление и растерянность, потом глаза ее округлились и стали бессмысленными. Потом она побледнела, негромко охнула, сползла на пол и вытянулась, не подавая признаков жизни. Лицо ее было белым, как мел. Она дышала, но тяжело, хрипло и неровно, с перебоями. Мой план сработал. Дело в том, что я продиктовала ей, разумеется, вовсе не телефон музея, а тот номер телефона, по которому перед смертью разговаривал Михаил Филаретович. Тот самый злополучный номер, по которому позднее я позвонила. И услышала в трубке бесполый голос, который произносил странные, гипнотические заклинания на непонятном языке. Заклинания, от которых мне стало так плохо, что я едва не потеряла сознание и избежала этого, только благодаря счастливому стечению обстоятельств и еще благодаря тому, что была готова к подвоху. А когда на звонок с этого номера ответила бедная дурочка Алиса, она всерьез отключилась. И ее едва привели в сознание. Даже сейчас, только вспомнив тот гипнотический голос, я почувствовала дурноту. Вот и на злодейскую брюнетку этот голос подействовал как хороший удар по голове. Но долго ли она пролежит без сознания, неизвестно. Так что мне нельзя терять время. Нужно скорее освободиться, пока обстоятельства благоприятствуют. Я снова вспомнила уроки и наставления того отставного каскадера Михалыча. Среди прочего, он рассказывал мне, как можно освободиться, если у тебя связаны руки. К счастью, все его рассказы намертво запечатлелись в моей памяти, хоть я и говорила, что память у меня избирательная. Но все, что случилось в пансионате, помню в подробностях. Я сложила пальцы правой руки щепотью, потом сплела их в сложную фигуру, немного напоминающую обычную фигу. Повернула запястье, так что хрустнул сустав. Было очень больно, но мне удалось высвободить большой палец, а потом и всю руку. Теперь, когда правая рука была свободна, дело пошло значительно лучше. и через минуту я полностью освободилась от веревок и на руках, и на ногах. Я растерла онемевшие руки, выбралась, наконец, из осточертевшего кресла и шагнула было к дверям, но потом спохватилась, вернулась, наклонилась над бесчувственным телом брюнетки. Собрав веревки, которыми недавно была связана я сама, я перевернула брюнетку на живот, свела ее руки за спиной и крепко связала их, а потом привязала к ногам, согнув их в коленях. Этот способ мне показал тот же Михалыч, и он утверждал, что развязаться в таком положении без посторонней помощи практически невозможно. Кажется, такой способ связывания профессионалы называют лодочкой. Потом я добавила последний штрих, засунула в рот брюнетки скомканный носовой платок. Теперь она, когда очнется, и на помощь позвать не сможет. Тут я заметила у нее за поясом пистолет, которым она мне угрожала, и забрала его. Обращаться с оружием я не умею, но можно использовать этот пистолет как психологическое оружие. Кроме того, важно, что его не будет у брюнетки. Закончив все эти дела, я выскользнула в коридор и тихонько, крадучись, пошла по нему. Сейчас мне нужно было найти Алюню. Не могла же я оставить ее в этом гадюшнике. Хотя, кажется, ей здесь нравится. Ей здесь внушили сознание собственной значимости. Если она не захочет уйти своими ногами, станет сопротивляться, я ее просто обездвижу и потащу за собой волоком, как мешок. Лопнуло мое терпение. Нашла я ее легко. Проходя мимо неплотно прикрытой двери, я услышала из-за нее до боли знакомый Алюнин голос. Алюня декламировала с жуткими драматическими подвываниями. «Хоровод пошел, пошел. Принесли? Кидай в котел!» Я тихонько приоткрыла дверь и заглянула. В небольшой комнате сидела, уныло подперев щеку кулаком, та тощая мымра, которая оглушила меня, подкравшись сзади, а потом увела Алюню. Сама Алюня стояла перед ней в театральной позе со злобным выражением лица и декламировала. «Жаба посреди камней, гнившая 15 дней, горсти трав и нечистот, в колдовской котел пойдет». Алюня прервалась, перевела дыхание и пояснила. «Как вы понимаете, это монолог ведьмы из Макбета. Козинцев после Гамлета и короля Лира хотел снять и эту трагедию и пригласил меня на эту роль, но заболел, и планы не осуществились. Но он меня очень, очень высоко ценил. Так что вы должны понимать, какая для вас удача получить меня в качестве ведущей. Ну надо же, Козинцев ее приглашал. Этак она скоро скажет, что ее Эйзенштейн хотел в броненосце потемки не снимать, в роли коляски». Мымра тяжело вздохнула и откровенно посмотрела на часы. Алюня заметила этот взгляд и фыркнула. «Ну когда же, наконец, начнется съемка? Милочка, мое время стоит дорого. Я не могу его терять из-за ваших неувязок с персоналом». Все ясно. Алюня вошла в раж. Интонации появились, как раньше, в моем детстве, когда она отчитывала нерадивую горничную в пансионате или пеняла администратору за шум после 11 вечера. Мне ли не помнить, какие скандалы закатывала? Вроде бы и не громко говорит, но голос так хорошо поставлен, на всей территории слышно было. Тут Алюня бросила взгляд на дверь и заметила меня. Она уже приоткрыла рот, чтобы что-то сказать, но я сделала большие глаза и поднесла палец к губам, мол, молчи. Вы не поверите, но до нее дошло. И Алюня радостно воскликнула. «А хотите, я прочту вам монолог Катерины из «Грозы»? Это тоже моя большая творческая удача. Товстоногов хотел поставить этот спектакль, пригласив меня на главную роль. Но потом его творческие планы неожиданно поменялись. «Не надо», — подала голос измученная мымра. Но Алюня не вняла ее просьбе и начала. «Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь». Мымра едва слышно застонала, а Алюня еще повысила голос. «Вот так бы и разбежалась, подняла руки и полетела!» Она вскочила со стула, широко развела руки в стороны, едва не заехав Мымре в глаз, и замахала ими быстро и интенсивно, что твой умирающий лебедь. Ее декламация очень помогла, потому что заглушила звук моих шагов, а главное, отвлекла эту тощую Мымру. Под монолог Катерины я подобралась к ней почти вплотную и ударила по голове рукояткой пистолета. При этом я почувствовала мстительное удовлетворение. Око за око, зуб за зуб. Как она ударила меня сзади, так и я ее. Мымра издала странный звук, как будто тихонько тявкнула, и повалилась на пол. «Ну вот зачем ты так?» — недовольно проговорила Алюня. «Она меня так хорошо слушала. Знаешь, как всякому актеру не хватает внимательного зрителя. Алюня, не болтай ерунды!» — прикрикнула я на нее. «Нужно скорее отсюда уходить. Даже убегать, пока нас снова не схватили». «Уходить?» — Алюня расстроилась. «А как же съемки? Я так их ждала. Я так готовилась». «Какие съемки?» — рявкнула я. «Уходим немедленно». Она хотела еще что-то сказать, но я схватила ее за локоть и выволокла в коридор. Мы вошли на рецепцию, где прежняя румяная девица в упоении разговаривала по телефону. «Виталик мне так прямо и сказал. Жениться на ней. Да я лучше удавлюсь. Я лучше съем свой паспорт». Увидев нас с Алюней, девица отстранилась от телефонной трубки и удивленно открыла рот. «А вы куда? Вернитесь! Вернитесь немедленно! Мне не велели вас выпускать!» Тут же она добавила в трубку. «Это я не тебе, это я клиентам. Рот закрой, кишки простудишь». Огрызнулась я, хватая Алюнино пальто, болтавшееся на вешалке возле двери. Девица же с неожиданным проворством выскочила из-за стойки и встала у входной двери, раскинув руки. «Не пущу!» Я так разозлилась, что позабыла все уроки Михалыча и, не примериваясь, ткнула ее кулаком в солнечное сплетение. Девица выкатила и без того круглые глаза и молча села на пол, а я выскочила прочь, волоча за собой на буксире вяло упирающуюся Алюню, и с грохотом захлопнула за собой дверь. К счастью, мы почти сразу поймали машину. Алюня вальяжно раскинулась на заднем сиденье и довольным голосом проговорила. «Ты видишь, меня еще не забыли, и я еще вполне на уровне. Есть еще порох в пороховницах». На этих словах водитель с удивлением оглянулся на Алюню. Видимо, слово «порох» показалось ему подозрительным. Возле подъезда мы встретили того самого соседа, но прежде чем он открыл рот, я так на него вызверилась, что мужика как ветром сдуло. Дома я догадалась посмотреть на часы и поняла, что рабочий день давно закончился. Да, устроит мне завтра Азадовский. И если вы думаете, что Алюня после всех приключений ушла к себе и легла, то вы глубоко ошибаетесь. «Я есть хочу», — заявила неугомонная старушенция, сунувшись в холодильник. «Я потратила много энергии. И почему это у нас всегда холодильник пустой?» «Покачину», — буркнула я. «Потому что я работаю вообще-то». Моего ответа она предпочла не услышать. Пришлось срочно заказать пиццу. Слопав большую часть, Алюня наконец удалилась к себе. А я еще долго возилась на кухне, пытаясь разобрать завалы немытой посуды, кастрюль с остатками пригорелой еды и вообще посторонних вещей, которые не весть как оказались тут. Да, вот уж при бабе Насте была везде идеальная чистота. Квартиру она содержала в полном порядке. Последний раз я ее видела. Ой, лет 7 уже прошло. Она позвонила мне на мобильный, хотя никогда раньше так не делала. Я и не узнала сначала хриплый чужой голос, а потом удивилась. Никогда я ей свой номер не давала. Да мы почти не общались, встречались раз в год, когда я ночевала у них перед поездкой в пансионат. По-прежнему баба Настя придирчиво осматривала меня на предмет чистоты, по-прежнему таскала на вещевой рынок, чтобы купить недостающую одежду или обувь, только не называла больше приблудышем и пускала без присмотра гулять по квартире, не опасаясь, что я что-то сопру. «Тут такое дело...» Начала она и замолчала. «Что-то с Алюней случилось? Я не то чтобы встревожилась, но как иначе можно объяснить звонок домработницы?» «Случилось...» Там вздохнули. «Слушай-ка, Аманда, ты приходи поговорить. Она болеет, что ли? Мне ужасно не хотелось никуда тащиться. В конце концов, мы с Алюней не так чтобы близки». Дальше выяснилось, что просто так зайти к Алюне не получится, потому что могут и не пустить. Короче, мы договорились встретиться в садике, что возле их дома. Увидев бабу Настю со стороны, я поразилась, до чего она старая. Дело было ранней весной, на ней надето было темное пальто и выгоревший малиновый берет. Я присела к ней на лавочку и выяснила удивительные вещи. На 62-м году жизни Алюня собралась замуж. Подцепила своего, с позволения сказать, жениха, она в каком-то санатории, где в очередной раз проходила омолаживающие процедуры. Как потом выяснилось, он нарочно там подвязался на какой-то мелкой неприметной должности, чтобы ловить богатых старух. Дело житейское, ничего интересного. Алюня, конечно, по нынешним меркам была дама небогатая. Однако и этот ее хмырь тоже был далеко не высшего качества. Но приятным бонусом для него была квартира, набитая антиквариатом и картинами. Сейчас я могу только поразиться здравым суждением бабы Насти, которая вычислила женишка с первого взгляда. И, конечно, по старой памяти высказала потом все Алюне. Та отмахнулась, и вновь поселившийся в квартире хозяин понял, что ничего хорошего от бабы Насти не дождется, и стал ее всячески порочить. И одновременно требовал от Алюни материальных доказательств ее любви, как то дорогой и модной одежды, часов, машины. Денег, как уже говорилось, у Алюни особых не было. Все накопления покойного мужа давно канули в лету, так что продавали вещи, что для домработницы было как острый нож. «Тащит и тащит», — говорила она. «Почитай каждый день, чего-то не досчитываюсь. Которую вещь ей покажет, она разрешит, а которую и сам унесет. Она и не помнит уже, что там у нее в шкафах стоит. А отчего вы с этим ко мне-то? Я-то что могу?» Я пожала плечами. «Сами говорили, приблудыш незаконный, взяли из милости». Не удержалась тогда, за что себя и корила впоследствии. «Ты на него очень похожа», — сказала старуха после продолжительного молчания. «На Артура, сына ее, одно лицо просто». «И что мне с того?» — фыркнула я. «В жизни его не видела. А вы с ней хоть говорили по-хорошему? Куда там?» Пробовала она и слышать ничего не хочет. «Это, кричит, моя последняя и самая большая любовь. Всей моей жизни любовь, ни у кого такой нет». В общем, совсем облаумила. Улестил ее этот подлец. Охмурил, задурил голову. Хотя не в голове тут дело. Сердцем добавила она. «Да по вашим словам, получается, что капитально у нее крышу снесло. Я чего боюсь-то?» Баба Настя оглянулась и понизила голос. «Как бы он не уговорил ее квартиру на себя переписать. Как оформят они женитьбу-то, так он и... Так ты вот что, ты обратись к этому. Ты же с ним дружишь, а у него связи. Там в квартире Артур все еще прописан. Так пусть узнают, может быть, можно с ним связаться как-то. Вдруг он жив?» Тут я уразумела, что она говорит про Михаила Филаретовича, и удивилась, откуда она знает, что мы с ним видимся. «Ах да, я же работаю в музее». Ужасно не хотелось во все это влезать. Говорила же, что никакой близости у нас с Алюней не было. Да за все эти годы мы ни разу толком не разговаривали. Так что никаких обязательств у меня перед ней нет. Но неудобно было бабу Настю откровенно посылать подальше. Я пробормотала, что попробую, и поскорее ушла. В конце концов, пускай сами разбираются. Знаю точно, что если Алюне квартиры лишится, я ее к себе жить не возьму. Пускай хоть под мостом ночует. И я выбросила бы все это из головы, если бы буквально через неделю Михаил Филаретович не спросил меня, как поживает моя бабушка. Поскольку раньше он никогда об этом не спрашивал, я насторожилась и скупо сообщила ему о встрече с бабой Настей в скверике. Он ответил, что представлял себе нечто подобное. Оказалось, что Михаил Филаретович когда-то был близко знаком с мужем-режиссёром. Тот в своё время был достаточно серьёзным коллекционером и прислушивался к советам профессионала. И Михаил Филаретович лично проводил экспертизу некоторых картин, в том числе той самой, большой, где нарисованы три сосенки и избушка. Оказалось, это Шишкин. Ну да, только без медведей. Так вот, некоторое время назад ему позвонил знакомый антиквар, который сообщил, что ему принесли ту самую картину. Принёс совершенно незнакомый мужчина сомнительного вида. То есть не то чтобы было у него что-то с одеждой и манерами, но антиквар намётанным глазом сразу определил, что этот тип — совершеннейший профан, а, возможно, даже и жулик. И антиквар осторожно поинтересовался у эксперта, не краденая ли картина. Михаил Филаретович обещал выяснить. Выслушав всё изложенное мне бабой Настей, он подумал немножко и сказал, что обратится к нужным людям, которые могут выяснить всё насчёт моего... Тут он заметил, что мне неприятно это словосочетание «мой отец», и поправился насчёт сына Алёни. Также антиквар продиктовал ему фамилию и номер паспорта того проходимца, который пытался продать картину. Видно, женишку было не втерпёшь, никак не мог он Алёню уговорить самой с ним пойти. Вот и засветился. Так что попутно и про него кое-что выяснить можно. Только это дело не быстрое. Я позвонила в квартиру Алёне, чтобы успокоить бабу Настю, но нарвалась на молодой нагловатый женский голос, который сообщил с какой-то мстительной интонацией, что старуху-домработницу уволили за воровство. Вот так, значит. Всё-таки избавились от старухи. Уж хоть и были у неё многочисленные недостатки, но была баба Настя патологически честна. Какое уж тут воровство. Я подумала, что теперь меня оставят в покое, и выбросила эту историю из головы. Месяца через полтора позвонила мне незнакомая женщина и сообщила, что баба Настя умерла, и оставила мне свою комнату в коммунальной квартире. Жила она рядом с домом Алёни, 10 минут пешком. «Комната хорошая», — сказала соседка. «Документы все у неё, так чтобы я приходила, не мешкая, и адрес продиктовала». Я торопливо глядела на дисплей телефона. Вот так номер. Старая ведьма оставила мне комнату. Мне, жалкому приблудушу, не имеющему к ней ни малейшего отношения. Да мы и общались-то с ней раз в год. И то больше она ругалась да шипела. Волосы драла. До сих пор вспомнить больно. Я тут же устыдилась своих мыслей и на завтра же отправилась по адресу. Комната и правда была хорошая. Большая, светлая, потолки высокие. Конечно, требовала ремонта, но везде была абсолютная чистота. Узнаю бабу Настю. Я спросила соседку, от чего она умерла. Мне ответили просто. От старости. Все формальности уже выполнены. Она денег оставила достаточно и распорядилась по-умному. Я оглядела комнату. Неужели у меня появилось своё собственное жильё? И можно будет переехать сюда хоть завтра. Не получилось. Потому что компетентным людям, к которым обратился Михаил Филаретович, удалось отыскать Алёниного сына. Ну да, того самого Артурчика, который в своё время уехал в какую-то далёкую восточную страну, чтобы постигать там смысл жизни. Или просто балдеть в тени под пальмой и нифига не делать. И пропал там, так что думали, что его и в живых нет. Оказалось, есть. Живой и очень неплохо выглядит. И найти его оказалось очень легко. Он нигде и не прятался. Жил в Москве. И даже какой-то пост там занимал чиновничий мелкий. А в Питер к родителям и глаз не казал. На похороны отца не приехал. А откуда ему было знать? Он о себе вестей никаких не подавал. И имени интересовался. Уж на что я всякого повидала и ничего от этой семейки не ждала, так и то в шоке была. Это же надо такую сволочь вырастить. Ну ладно, я, но мать-то родную хоть раз в 5 лет проведать можно? Да, от такого типа точно ничего путного произрасти не может. Говорила же, что я досадная ошибка природы. Больной ген, кривая хромосома. В общем, его нашли, сообщили обо всем, и он, можете себе представить, приехал. И как раз позвонила Алюня, рыдая и крича, что она выбросится из окна. И ведь не кому-нибудь, а мне позвонила. Вспомнила родную кровиночку в трудную минуту. Ужасно хотелось послать ее подальше, но я вспомнила бабу Настю и помчалась к Алюне. И вот там у нее мы и встретились. Я пришла раньше и успела перехватить в дверях ту самую нагловатую девицу, которая отвечала мне по телефону. Девица тащила чемодан и сумку и попыталась проскочить мимо, крича, что бабушке плохо, и чтобы я скорее бежала к ней. Не на ту напала. Окинув девицу быстрым взглядом, я мигом увидела на ее руке золотые Алёнины часики. Может, и не бог весть что, но все же денег стоит. Поэтому я не стала ахать и охать, а ловким приемом, привет от Михалыча, аккуратно заломила девице руку и припроводила обратно в квартиру. Она пробовала орать, но я убедила ее, что это ничего не даст, и что чем быстрее она изложит мне ситуацию, тем быстрее я ее отпущу. И обойдемся без полиции. Она согласилась, отдала часы и еще парочку вещей. Серебряная чайная ситечка и эмалевую пудреницу с треснувшим зеркальцем. Больше, по ее словам, в квартире не осталось ничего ценного. Все увел ушлый женишок. Кое-что он продавал по согласию с Алюней, по выражению горничной. Она совершенно поплыла и вела себя так, что смотреть противно было. А сегодня утром отвез Алюню не то в салон красоты, не то в спа, а сам вернулся, быстренько загрузил машину оставшимися вещами и был таков. Как потом выяснилось, жениться на Алюне он и не собирался, поскольку был женат. И хоть в паспорте не было об этом отметки, все же побоялся привлекать внимание официальных органов. В общем, выпотрошил Алюню, как рыбку на заливное. Получил неплохой куш, да и слинял в неизвестном направлении. Дело, как я уже говорила, вполне себе житейское. Тогда я только собралась отпустить горничную на волю, как в двери заскрежетал ключ, и на пороге появился мой... В общем, Артурчик. Я сразу его узнала. Он здорово похож был на портрет папы-режиссера, что висел в гостиной. То есть раньше висел. Женишок и его успел куда-то пристроить. Вот как значит. И ключ от квартиры сохранил. А поинтересоваться, как мать живет, не удосужился. Вот я думаю, врали они все, что он пофигист и бездельник. Или он так удачно водил всех за нос. Такой лощеный, одет хорошо. Ну, в Москве все такие. Пока он пялился на меня, горничная испарилась. «Ты кто?» — наконец спросил он. «А не догадался?» В таком же духе ответила я. Разумеется, он давно забыл о моем существовании, но тут что-то забрезжило у него во взгляде. И вы не поверите, но прежде всего он отправился в гостиную и в кабинет отца на предмет проверки ценных вещей. Вышел он оттуда мрачнее тучи. Хотя не могу сказать, что и раньше смотрел приветливо. «Это что такое?» Вместо ответа я развернулась на пятках и отправилась в спальню Алюни, откуда не слышно было больше рыданий. Очевидно, Алюня подустала. Вид у нее был ужасный, причем без всякой игры. Она даже не всхлипывала, только непрерывно икала. Вся кровать была засыпана сухими лепестками из разорванных саше. Алюня посыпала ими голову вместо хрестоматийного пепла. Увидев на пороге меня, то есть зрителя, она снова зарыдала, но без должного драйва. Уж я-то знаю, видела ее в лучшие годы. «Девочка моя», — заговорила Алюня, — «мне так плохо». «О как! Впервые в жизни меня так назвала». Но я не стала злорадствовать, а решила, что пора мне уходить. Сыночек ее явился, так пускай с ней и возится. А я тут никто и звать никак. Как-нибудь без меня обойдутся. Мы столкнулись с ним на пороге. Алёня увидела его, ахнула и прижала руки к сердцу, после чего грохнулась в обморок. Хорошо, что на кровать. Мягко падать было. Скорая забрала её в больницу, сказали, что микроинсульт. Выписали через неделю. За это время сыночек переписал квартиру на себя, о чём и сообщил мне по телефону. Я послала его подальше открытым текстом. Но позвонили из больницы, сказали, что бабушка просит прийти. Бабушка? Никогда Алюня так себя не называла. Но когда я её увидела, то всё поняла. Да и врач сказал, что деменция наступает полным ходом. Может, и раньше начиналась, а теперь от стресса понеслась вперёд семимильными шагами. Алюня сидела на кровати, глядя в ручное зеркало, и с непередаваемым выражением читала из Пушкина. «Свет мой, зеркальце, скажи, и всю правду расскажи. Яль на свете всех милее!» И так далее. Голос был громкий и звучный. «Давно она так?» — спросила я соседку по палате, измученную женщину, голова которой была повязана полотенцем. «Почитай, третий день уже!» — простонала она. «На ночь укол ей делают, так хоть поспать можно. Или ещё романсы поёт. Не говорите мне о нём!» Взревела Алюня и выдала полный текст романса. Очевидно, инсульт на память не повлиял. Через 2 дня её выписали. И этот урод, который по чистому капризу природы оказался моим отцом, сказал, что я могу жить в квартире и присматривать за Алюней. Самое умное было бы снова послать его подальше, но я вспомнила пансионат и бабу Настю с её комнатой и согласилась. Выторговала только, чтобы присылал этот тип какие-то деньги на содержание матери. Присылает мало и нерегулярно. Комнату бабы Насти я сдала. Деньги перевожу матери на оплату квартиры и насущные нужды. Как она там живёт, я понятия не имею. Мне с Алюней забот хватает. Забыла сказать, та самая картина Шишкина уцелела. То ли случайно, то ли благодаря стараниям знакомого антиквара, но всё равно её пришлось потом продать. Потому что Алюнина последняя большая любовь наделала долгов и нахватала кредитов на её имя. Вот так вот. И нечего тратить время на воспоминания. Ничего хорошего не вспомнить. Давно пора спать.